Глава 36. Удивлению и Марион, и ФБР не было предела. Музыка грохотала. Толпа, собравшаяся на пляже, начала танцевать. «Что происходит?» — побледнев, проговорил Альтман. «Почему они все в масках?» «Троянцы — это официальное прозвище студентов Калифорнийского университета», — ответил голос агента Перес у него в наушнике. «Мы попали в самую гущу их традиционного праздника». «Черт подери! Почему никто не подумал об этом раньше?» В этот момент Марион тоже надела маску. В бинокль Альтман разглядел Микадо и Брауни, направляющихся к ней сквозь толпу студентов. «Марш! Где вы?» «Я здесь!» — растерянно пробормотала Марион. «Я тоже в маске». «Хорошо. Ни в коем случае ее не снимайте!» Во весь голос закричал Альтман в микрофон. «Наемные убийцы Большого Па идут за вами следом. Пока вы в маске, они вас не найдут. Оставайтесь на месте, мы будем рядом через 30 секунд». Он вышел из машины и побежал к пляжу, держа перед собой пистолет обеими руками. «Это Альтман! Всем агентам немедленно присоединиться к Марион Марш! Как можно быстрее! Шевелите задницами!» Марион попыталась устоять на месте, но все вокруг танцевали и прыгали, постоянно ее задевая. Музыка звучала все громче. Этот адский рев нарастал, как девятый вал. То и дело она ощущала, что кто-то бьет ее локтем, поначалу слабо, затем все сильнее и сильнее. Она задыхалась под своей маской. Запахи пота и марихуаны были невыносимы. Латекс прилипал к коже. Марион с трудом могла вздохнуть. Наконец она слегка приподняла маску, всего на секунду. Но этого оказалось достаточно. Баскетболист и сумоист находились всего в нескольких метрах от нее. Они ее заметили. «Сюда!» — закричал Брауни. Марион почувствовала, как сердце у нее остановилось. «О, боже, помоги мне!» Но Альтман уже подбегал с другой стороны. «Марш! Держитесь!» «Где эти чертовы наемники?» — закричала Перес. «Я держу на мушке одного из них!» — сказал другой агент. «Только не здесь!» — завопил Альтман. «Иначе будет бойня!» «Бросьте оружие!» — приказала Перес. «Где эти гребаные подкрепления?» «Хватайте их! Хватайте их!» Вот тогда он и появился. Плащ, скрывающий очертания фигуры, пуленепробиваемый жилет, высокие ботинки, перчатки, черный комбинезон и такая же маска, как у всех остальных. Агент ФБР застыл с открытым ртом. «Он здесь». «Кто?» — закричала Марион. Альтман вышел из оцепенения. «Троянец», — проскрежетал его голос в наушнике. «Он тоже в маске». «Да где же?» — нервно спросила Перес. «Черт, тут весь город собрался». Человек в плаще вынул что-то из кармана. «Он вооружен. Марион, он направляется прямо к вам». Но Марион уже ничего не слышала. Ее парализовал страх. Вот только представьте, вы в центре толпы. Вы едва можете дышать сквозь отверстие в латексной маске. Ваше поле зрения сильно ограничено. У вас гудит в ушах, вы почти ничего не слышите, только шум собственного затрудненного дыхания. Вы едва можете вдохнуть. В висках стучат молотки. Бум-бум-бум! В такт гремящей вокруг музыки. Вам кажется, что вас с головой окунули в воду. Снова шум собственного дыхания. Внезапно вы чувствуете, что вам не хватает кислорода. Он ускользает из ваших губ, пузырек за пузырьком. К вам приближается какая-то тень, склоняется над вами. Подносит к вашему рту ингалятор. Троянец. И вдруг вы больше не дышите. Троянец подхватил падающую Марион и взвалил себе на плечо. «Эй!» — воскликнул один из студентов, похожий на культуриста. «Ты что это делаешь, придурок?» Не выпуская Марион, Троянец пнул его ногой в коленную чашечку. Хрустнула кость. Затем Троянец схватил студента за волосы и два раза ударил свое колено. Еще один человек, захотевший вмешаться, получил мощный удар кулаком в челюсть, отбросивший его назад. Толпа вокруг них продолжала танцевать, словно в каком-то трансе. Троянец пробирался сквозь нее, по-прежнему неся Марион на плече. Он прошел несколько метров, а затем перед ним вырос Микадо, также раздвинувший толпу на своем пути, с большим мачете в руке. «Цып-цып-цып!» — насмешливо произнес долговязый наемный убийца. Троянец повернулся вокруг своей оси, используя Марион в качестве противовеса. Его тяжелый ботинок, словно боевой молот, ударил противника в лицо. Сразу вслед за этим троянец нанес второй удар кулаком в солнечное сплетение. Микадо скорчился на песке в позе эмбриона и больше не шевелился. Выстрелы, топот, выкрикиваемые во весь голос приказы. Агенты ФБР сбежались к троянцу со всех сторон. Выхватив из-за спины травматический пистолет, он выстрелил. Перезарядил оружие одной рукой, затем выстрелил еще раз и еще. Агенты плашмя бросились на землю. «Перес!» — прорычал Альтман. «Агент Пирс! Агент Мосс!» Толпа превратилась в воющую стаю. Никто из вызываемых агентов не отвечал. «Агент Кертис! Агент Гетц! Черт возьми, где вы? Я вижу только маски!» Чуть дальше Брауни, расставив руки, беспорядочно стрелял из двух пистолетов. Позади него загорелась афиша. Языки пламени устремились в небо. Он походил на демона, вырывавшегося из преисподней. Люди в масках разбегались во все стороны, словно побежденная армия. Взрывались разноцветные лампочки, поливая толпу дождем осколков. Во время бегства людей опрокинулись гигантские музыкальные усилители. Люди выбегали на набережную и пытались остановить первые встречные машины, что привело ко многим столкновениям. С ближайшего бульвара донесся вой полицейских сирен. Троянец продолжал идти. Неизвестный воин среди сотен себе подобных. Вслед за ним устремились новоприбывшие агенты ФБР. Он резко обернулся. Последовали новые выстрелы из травматического оружия. Вспышки, звон разбитого стекла, глухие стоны, стелющийся дым, рухнувшие тела. Затем троянец продолжил путь. «Агент Пирс!» — простонал Альтман. «Любой, кто уцелел, отвечайте!» На парковке возле Пирса немая рация свисала с автомобильной дверцы. Внутри находилось два неподвижных тела. Навигатор GPS был разнесен вдребезги. Троянец прошел мимо и скрылся в сумерках, неся Марион на руках. Несколько секунд спустя похожий на катафалк автомобиль Микадо и Брауни выехал на шоссе и рванул вперед так, что завизжали шины. За рулем сидел толстяк. Его высокорослый напарник лежал на заднем сиденье. Вскоре автомобиль свернул за угол и скрылся из виду. Альтман блуждающими глазами смотрел на пляж. Агент ФБР был совершенно оглушен. Вся прибрежная зона напоминала поле битвы. Несколько цветных лампочек еще мигали. Мягко кружились в воздухе ленты серпантина. Он ничего не слышал. Не в силах был произнести ни звука. На песке валялись десятки масок. Все это сражение длилось от силы 3 минуты. И Альтман знал, что проиграл его. Марион казалось, что она движется в каком-то сне. Больше всего это напомнило ей призрак оперы, когда призрак уносит героиню в свои мрачные подземелья. Однако бодрствующей частью сознания она понимала, что все происходит в реальности, но при этом почему-то не испытывала ни малейшего беспокойства. Вселенная вокруг нее казалась абсолютно спокойной и безмятежной, умиротворяющей. Разумеется, из-за того, что троянец дал ей вдохнуть какое-то вещество через ингалятор. Она не сопротивлялась, когда он занес ее в крытый грузовик. Ни тогда, когда он стал раздевать ее, постепенно обнаруживая и микрофон, и кевларовый жилет, и прочие приспособления, которыми снабдил ее Альтман. Ни тогда, когда он завернул ее в покрывало. Она спокойно наблюдала, как двери машины закрылись, словно отмечая границу между привычным миром и королевством сумерек, где она была кем-то вроде почетной гостьи. Затем Марион погрузилась в абсолютную темноту.